Но и тот, и другой, как ни обидно, о единорогах пишут совсем немного. По сравнению с драконами или вампирами, просто кот наплакал. Может быть, потому что единороги вели очень тихий и незаметный образ жизни. Не знаю. В общем, ты извини, но больше я у себя в библиотеке ничего не нашла. Этого достаточно. Пока я хотел бы получить самое общее представление о единорогах. Она протянула мне книги. «Если не трудно, почитай что-нибудь вслух, а?» — попросил я. «На слух легче ухватывать суть». Она кивнула, взяла книгу вымышленных существ и раскрыла в самом начале. «Точно так же, как нам неведом смысл космоса, мы не можем понять и смысла дракона», — зачитала она. «Это из предисловия». «Воистину», — согласился я. Затем она раскрыла книгу ближе к концу, там, где торчала закладка. «Первое, что тебе следует знать, различают два вида единорогов. Единорог в представлении Запада и единорог китайский. Эти два вида очень сильно отличаются друг от друга и внешним видом, и тем, как к ним относились люди. Вот так, например, его описывали греки. Туловищем он схож с лошадью, головой с оленем, ноги, как у слона, а хвост кабаний. Ржет он отвратительным голосом. Посреди лба торчит черный рог длиною в два локтя. Говорят, что этого дикого зверя невозможно поймать живьем». Хорхе Луис Борхес. Книга вымышленных существ. Перевод с английского Лысенко. «А вот как выглядит китайский. Туловище у него оленье, хвост бычий, копыта лошадиные. Его короткий рог, растущий на лбу, сплошь из мяса. Шерсть на спине пяти разных цветов, а брюхо бурое или желтое. Ну как? Совсем разные звери, а?» «И не говори», — согласился я. «Причем отличаются они не только внешностью, но и характером, и мотивацией поведения. У европейцев единороги жестокие и агрессивны. Только представь, рог длиной в два локтя, это же почти метр. А Леонардо да Винчи считал, что есть лишь один способ поймать такого зверюгу. Если положить перед ним девицу, он от чрезмерного сладострастия забывает о своей свирепости и кладет голову девице на лоно. Тут-то охотники и ловят его. Соображаешь, какую роль здесь играет рог?» «Да уж». «В отличие от него, китайский единорог, ки-лин, очень кроткое существо, и встреча с ним приносит удачу. Это одно из четырех сулящих благ животных, наряду с драконом, фениксом и черепахой. А также... главное из 365 животных, живущих на суше. Характер у него такой деликатный, что при ходьбе он старается не наступить даже на самую крохотную живую тварь, а траву ест только засохшую. Продолжительность жизни этого животного — 1000 лет, а его появление предвещает рождение справедливого правителя. Например, мать Конфуция, когда ходила беременной, все время смотрела на единорога. 70 лет спустя охотники убили Ки-лина, у которого на роге еще сохранился клочок ленты, повязанный матерью Конфуция. Конфуций пришел посмотреть на единорога и заплакал, ибо почувствовал, чему служит предвестием гибель этого невинного, таинственного животного, еще потому, что в этой ленте таилось его прошлое. Здорово, правда? Дальше единорог упоминается в китайских летописях XIII века». Она перевернула страницу. «Разведывательная экспедиция Чингисхана, готовившего вторжение в Индию, встретила в пустыне существо, подобное оленю, с головой лошади, с одним рогом на лбу и зеленой шерстью, которое могло разговаривать и которое, обратившись к ним, сказала: „Пора вашему господину возвращаться на родину“. Один из министров Чингисхана, посоветовавшись с мудрецами, объяснил ему, что это был Чиотуан, разновидность Ки-лина. 400 лет великая армия сражалась в западных краях», — сказал министр. «Небеса, коим противно кровопролитие, посылают тебе предупреждение через Чиотуана. Ради всех богов, убереги империю от крови. Умеренность принесет безграничную радость». Император отказался от своих военных замыслов. Она закрыла книгу и перевела дух. «В общем, сам видишь, на Востоке и на Западе это совершенно разные животные. Китайский единорог символизирует мир и спокойствие, европейский — агрессию и похоть. Но что один, что другой — вымышленные существа. А раз так, то какими качествами их ни наделяй, все едино». «Значит, единорогов в действительности не существует?» «Есть породы дельфинов, которых называют единорогами». «Нарвалы — млекопитающие, внешне похожие на дельфинов. Обитают в полярных морях. Описываемый рог встречается только у самцов. Хотя, если разобраться, у них это не рог, а клык верхней челюсти, проросший сквозь лобную кость. Прямой и длинный, 2,5 метра, покрыт резьбой наподобие дрели. Но эта тварь живет только в открытом море и слишком редка, чтобы люди могли так уж часто встречать ее в те времена. Зато в мезозое животные, подобные единорогам, были. Вот, например. Она взяла археологию животных и раскрыла где-то на второй половине. Вот это 2 вида жвачных, обитавших на североамериканском континенте в мезозойский период, то есть примерно 20 миллионов лет назад. Справа — Центетоцерус, слева — Кураноцерус. Хотя и тот, и другой трехрогие, один рог больше других и отстоит отдельно. Я взял у нее книгу и посмотрел на картинку. Центетоцерус сильно смахивал на гибрид пони с оленем. 2 рога у него располагались на голове, как у коровы, а еще один, длинный, красовался на кончике носа, разветвляясь на манер буквы «У».